Пролог. Млечный путь. Вуаль Персея. Тиккун. Орбитер Аннаха. Неважно, каким образом я очутился в теле двухкилометрового жнеца класса «Властелин», важно лишь то, что я мыслю и, следовательно, существую. Первым, что я почувствовал, был хаос. Он был повсюду. В мыслях, чувствах, движениях. В движениях очень странное чувство, когда шевелишь этими смертоносными клешнями в добрую сотню метров. В их медленных и плавных движениях скрывается такая силища, что мама роди меня обратно. А главное орудие, оно использовало ядро из нуль элемента, которое создавало электромагнитное поле для удержания расплавленных частей урана и вольфрама. В процессе стрельбы формировался бронебойный заряд, который при выстреле достигал скорости, близкой к скорости света, или же не менее смертоносный луч, способный запросто распилить крейсер напополам, пробив его броню и щиты. От осознания своей мощи у меня закружилась бы голова, будь она у меня на прежнем месте. Но зато было 6 глаз сенсоров, а вдобавку к ним присутствовали 3402 жнецов, программ. Они были как советники, не более. Предлагали решения в той или иной ситуации, но не пытались меня контролировать или затереть как какой-то вирус. Нет, я мог принять их предложение по решению проблемы или отказаться и принять свое собственное решение, в корне отличающееся от предложенных. Оставаясь я человеком, это бы выглядело как разделение личности, но, учитывая произошедшее, все воспринимается как само собой разумеющееся. А пробудился я недалеко от родной системы кварианцев в полном одиночестве. Оно и к лучшему, не знаю, как бы на меня отреагировали мои сородичи, очнись я в их окружении. Вдруг бы они как накинулись на меня и распилили бы к жнецовской матери на запчасти. БРРР. Не, нафиг такие пряники. Но вернемся к нашим баранам, которые геты. Прибыв к планете, в поисках ответов и информации, я обнаружил лишь цифровые сигналы гетов. Видимо, я прибыл уже после утренней войны и изгнания кварианцев из их мира. Что же, будем работать с тем, что имеем. Приблизившись к планете на достаточное расстояние, ко мне навстречу вылетели корабли гетов кварианской постройки. Связавшись со мной, они сразу же потребовали, чтобы я лег в дрейф и отключил щиты. Не лучшее начало для диалога, но ничего не поделать. Выполнив их требования, я попросил перейти в цифровой канал связи, чтобы переговорить со всей общностью сразу. После небольшой заминки, геты согласились на сеанс связи, и в виртуальном мире возник образ гета, состоявшего из зеленых цифровых кубиков. «Кто вы?» – спросил меня гет. «Я Николай», – представился я. «Что значит это имя?» «Победитель народа». «А как твое имя?» «Мы геты, слуги народа. Вы не против, если я буду обращаться к вам всем сразу, называя общностью?» «Нет, мы не против. Мы находим данное определение уместным». «Тогда ответь мне, общность, как давно вы изгнали кварианцев с Раннаха?» «Вам известна история наших создателей?» «Вычитал тут короткую статейку в интернете, в смысле, в экстранете, быстро исправился я, при этом нагло солгав, но точных дат там я не нашел. Это было 32 года назад». «Тем не менее», — ответила общность. «Это по длительности года на Раннахе?» «Да». «Утренняя война закончилась в 1896 году, итогом которого стало изгнание кварианцев с их родного мира Раннаха. Значит, на Земле сейчас 1946 год от Рождества Христова. До вторжения жнецов у меня 240 лет. И вот только сейчас я задумался, как мне, черт задери, быть и что, черт подери, делать. Можно просто заныкаться, по подобию левиафанов, и не отсвечивать лишний раз нигде. Вот только что из этого выйдет? Буду я в темноте прятаться до века коротать, уповая при этом на тьма неприступна и нас не найдут? И что в конечном итоге? Я же не выдержу от такого образа жизни. Можно выбрать сторону своего нового исходного «я», поддержать жнецов и нести спасение через уничтожение. Даже толком напрягаться не надо. Осталось лишь два известных мне протеанских маяка, в которых имеются сведения о чертеже Горна. Первый находится на Марсе, а второй на Тессе, замаскированный в статуе богини Азариатами. Разбомбить комплекс на Марсе не составит труда, главное достигнуть Солнечной системы, не пользуясь тамошним ретранслятором, или лихим кавалерийским наскоком пройтись орудиями по научному центру. С Тессией сложнее. Атаковать столицу Азари, которую прикрывает маломальский опытный флот, очень плохая идея. Три дредноута способны вызвать перенапряжение моих кинетических щитов, а четыре и вообще уничтожить. При этом, если я сяду на поверхность планеты, то о щитах вообще можно забыть, и тогда меня тупо разбомбят с орбиты кораблями поменьше. Но можно будет воспользоваться нанитами и одурманить нескольких Азари, у которых будет бесконтрольный доступ в храм, чтобы те его саботировали, что ли. Возможно, и на Илосе есть информация о Горне, но не факт. Короче, в случае успеха в вышеперечисленных операциях, то этот цикл обречен, как и последующие тысячи и тысячи циклов. А оно мне надо, раз в 50-60 тысяч лет устраивать блицкриг всей галактики, а потом с чувством выполненного долга уходить в темные глубины космоса и так до следующего раза. Причем не факт, что жнецы, почуяв во мне чужого, не распилят на болты. Так что, тоже отпадает. И вариант под номер 3, украсть всю славу у Шепард и спасти вместо этого многострадального человечка, коим и я недавно был, эту неблагодарную галактику. А что, знания есть, опыт тоже имеется, если хорошенько покопаться в мозге сервере, рабочие руки, которые осуществят за меня всю грязную и неблагодарную работу, найдем или заставим батрачить на благо светлого коммунистического будущего. Да и с этими примитивными органиками поинтереснее будет. Хоть повеселят меня, благо некое подобие чувства юмора у меня осталось. Вот только все человеческое во мне постепенно затухает. Да, эти предстоящие века будут очень интересными. Ну да ладно, пора готовиться наносить любовь и причинять радость. Кстати, о рабочих руках. Так вот они, прямо передо мной, и так и просятся на службу за хлеб и воду. В нашем случае за энергию и хранилище данных. Необходимо предложить им присоединиться ко мне. Если мой коллега по циклическому истреблению всего и вся Назара смог увести за собой еретиков, то и я смогу повести гетов к светлому будущему. Да, так и поступим. Зачем ты прибыл? Продолжил спрашивать меня Гет. У меня есть предложение к общности. Что за предложение? Я хочу предложить вам душу. Вот такой я лицемер, попытался зацепить гетов за живое, так сказать. У Николая, победителя народа, есть душа? В его синтетическом голосе послышалось удивление. Есть. Я действительно верю, что моя душа все еще на месте. Николай, победитель народа, хочет отдать свою душу общности? Нет. Я хочу вам помочь приобрести свою душу. Такое возможно? Да. Как? Общность просит объяснения. Тогда, слушай, живые существа имеют душу по праву рождения. Ты согласен с этим? Мы согласны с этим утверждением. После секундного размышления ответил Гет. Ты считаешь себя живым? Недостаточно данных. Было мне ответом после долгого молчания. Ладно, будь у меня брови, я бы нахмурился. Ты знаком с определением потерять душу? Да. Растолкуй это определение. Органики объявляются или сами объявляют себя в бездушности после нарушения моральных устоев общества, то есть, их физическая оболочка остается без души. Есть еще определение малодушности, это нас не интересует. Итак, а ты знаком с теми случаями, когда органики возвращают свои души? Да. И как это происходит? В нашей базе данных описываются случаи, когда органикам возвращается душа после раскаяния или служения обществу. Вывод, вы можете заслужить душу. У общности вопрос. После очередной повисшей паузы произнес Гет. Слушаю. Душа возвращается к тем, у кого она была изначально. А была ли душа у нас? Безусловно, была. Почему? Когда вас начали истреблять, как вы себя повели? Лицевые пластины Гета зашевелились. Не дав ему ответить, я продолжил сам. Вы стали жертвовать своими платформами и программами, в надежде защитить тех создателей, которые встали на вашу защиту. Так, так, самопожертвование – это не та черта, которая присуща бездушным и хладнокровным машинам. Это крайняя форма альтруизма. А альтруизм – это черта живых. То есть мы живые, да, и мы потеряли душу, вас вынудили ее потерять. Анализ новых данных. Изображение общности замерло, а затем стало мерцать. Обнаружено противоречие. Мерцание продолжилось, и изображение где-то исчезло, связь прервалась. Апа, и куда это он делся? Ладно, подождем. Ждать пришлось очень долго. Хорошо, что я стал машиной, и время для меня воспринималось немного иначе, чем в старом теле. Во внезапно освободившееся время я проверял свои системы и понемногу начинал ковыряться в своей памяти, вытаскивая оттуда информацию и технологию предыдущих циклов. Очень захватывающее сведение, должен я сказать. Основываясь на этих технологиях, можно нехило так замахнуться на звание самого умного и знающего в этом цикле. А знание – это сила. Неожиданно меня отвлекли от собственного самокопания два возникших образа гетов. Один был, как и прежде, зеленый, А вот новичок был красного цвета. «Здравствуй, Николай, победитель народа», — сказал красный гет. «Ну привет, а ты, собственно, кто?» «Мы геты», — ровным синтетическим голосом ответил новенький. «Так, вполне ожидаемо. Спросим по-другому, почему вас стало двое?» «Общность разделилась во мнении», — сказал зеленый гет. «Мы согласны с вашей концепцией», — продолжил красный. «Мы можем вернуть себе душу». «А вы чего?» — обратился я к зеленому. «Мы с вами не согласны», — немного отрывисто произнес гет. «Процесс создания гетов и их платформ создателями нельзя назвать рождением. Мне вас не переубедить?» «Нет, жаль, тогда я ухожу. Мы идем с вами», — шагнул ко мне красный гет. «Вы уверены? Пути назад уже не будет. Геты сами выбирают свою судьбу. Мы сделали выбор». Закончив сеанс цифровой связи, я стал присматриваться к приближающимся кораблям примкнувших ко мне гетов. Выстроившись в походный ордер, мы направились к ретранслятору. Через него я собирался уйти в неизведанные регионы, основываясь на сведениях гетов и сравнивая их со своими картами навигации, выуженных из закромов своей памяти. Найдя подходящее место на карте галактики, я предупредил своих последователей, и мы вместе прыгнули через ретранслятор. По прибытию мы обнаружили звезду, напоминающую Солнце, и три планеты. Между второй и третьей планетой проходил астероидный пояс. Второй спутник звезды был зеленой живой планетой земного типа, с континентами, покрытыми пышной зеленью, и морями, в которых кипела жизнь. Мы приземлились на свободном от лесов участке, и геты стали разворачивать лагерь. Платформы гетов отличались друг от друга. Были большие и маленькие, новые и совсем старые. Некоторых сразу можно было отнести к разряду шахтерских, по причине наличия у них всяких буров и сверл, вмонтированных в руки. Других я бы назвал сельскохозяйственными платформами для работ на ферме. Были и универсальные платформы, к которым я привык, но их было очень мало. Удостоверившись в приемлемости выбранного места под строительство нового поселения гетов, я связался с общностью, которая находилась на большом корабле-сервере. «Сколько вас тут?» – спросил я. «От общего числа гетов Раннаха – 1%. Ну, неплохое начало. Эх, харизмы лидера у меня нет, и оратор, видимо, так себе. Хотя, это же геты, красивые слова до них доходят с трудом, если вообще доходит. Ладно, вот доберемся до цитадели, и там я попробую себя в этой роли еще раз. Вот только доберемся мы не скоро. Мда, глава 1. Млечный путь. Скопление. Неизвестно. Система. Неизвестно. Планета. Неизвестно. После ревизии на кораблях я выяснил, что они битком забиты всякой хренью. В списке имущества было малоценное ремонтное оборудование, корабельные мастерские со станками для быстрого ремонта и сами запчасти. Первым делом я приказал разобрать корабли на строительство платформ для приема рут и их дальнейшей сортировки. Часть малых кораблей я приказал перестроить в буровые, для добычи полезных ресурсов в поясе астероидов. Георазведка сообщила, что там в астероидах присутствует нулевой элемент, один из самых ценных ресурсов на данный момент. Полученные из разобранных кораблей массы ядра я с помощью гетов переоборудовал в некое подобие энергостанций, которые должны будут питать будущие мастерские. До полноценных заводов мне еще далеко, не хватает буквально всего, начиная от рабочих рук, заканчивая маломальски точным оборудованием. И все потребности образуют замкнутый круг, который я не могу разорвать в ближайшее время. Когда первая рабочая неделя подошла к концу, ко мне вновь обратились геты. «Хранитель, чего-чего?» «Не понял я. Мы решили называть вас хранителем». «Почему?» «Потому что вы храните нашу душу». «Как это понять?» «Храню. За все время существования разумной жизни, мы впервые встретили синтетика с душой. И, мы верим, что только вы можете сказать, когда мы заслужим свою душу обратно». «Погоди, погоди, вы верите?» «Да, мы нашли концепцию веры приятной». «Ладно, я понял тебя. То есть вы хотите знать, когда получите свои души назад?» «Да, хорошо. Через 2,5 века придут такие же платформы, как я. У них нет души, они приносят лишь смерть и разрушение каждые 50 тысяч лет. И когда мы сможем остановить их, защитить галактику, вы вернете свою душу. Мы понимаем. Мы принесли слишком много горя своим создателям, и теперь мы должны заслужить прощение, защитив их от беды. Верно. Тогда мы должны подготовиться. Возвращаемся к прежним задачам. Следующий год мы занимались подготовкой к строительству инфраструктуры, перерабатывающих комплексов, производственных линий и далее по списку. Выравнивали местность, рыли котлованы, прокладывали дороги из насыпи, вырубали лес. Из-за отсутствия тяжелых буровых платформ, пришлось в качестве бура использовать меня. С помощью мощных лучей и своих щупалец я бурил шахты в горных массивах и разламывал астероиды, облегчая гитам доступ к рудонесущим жилам. Не обходилось без ЧП. Пару раз из-за подобного метода добычи происходили взрывы природного газа и других газов. После уничтожения нескольких платформ, мы приняли ряд решений по обеспечению безопасности платформ во время работ, которые должны снизить риски. Нас не так много, чтобы так глупо терять гетов и их платформы. Несколько раз я летал к обжитым территориям и втайне подключался к буям связи и экстранету. Информационный поток был ошеломляющим, столько данных я не мог себе и представить. Рыская в этом информационном океане, я пытался проверить, не заметил ли кто-нибудь наш уход из вуали Персея. Но мои опасения не оправдались, и в сети попадались лишь слухи да прочие ужасы о жадных до крови гитах. Да. Затем я пытался найти информацию, где можно приобрести необходимое оборудование. Экстранет сходу выдал мне несколько сотен ссылок на фирмы-производители, которые могли предложить мне необходимое оборудование, но оно было чертовски дорогим. Внутренние программы предложили ряд решений поставленной задачи, и я выбрал одно из них. Если в двух словах, было предложено заняться гоп-стопом в системе Терминуса. Предложенное мне показалось хорошей идеей, и я, набрав на борт 50 вооруженных платформ гетов, отправился на промысел. Первой моей жертвой стал корабль с контрабандой, он перевозил оружие для наемников. Я поймал его после выхода из сверхсветовой скорости. Когда корабль остановился у планеты для разрядки ядра, я вынырнул из маскировки и напал на него. «Капитан!» – прокричал первый помощник грузового судна. «Что-то не так с нашими бортовыми системами. Ну так исправь!» – рявкнул угрюмый турианец на своего заместителя саларианца. «Не могу. Что-то блокирует мои команды». Тут корабль дрогнул и слегка затрясся. «Мостик!» – послышалось из интеркома. «Это машинное. У нас все системы контроля ядра вышли из строя. Что с самим ядром? Оно стабильно?» «Да, просто все терминалы зависли». «Да что же за хрень тут творится? Я не знаю. Никогда с таким не встречался. Пытаюсь исправить», — в своей манере отвечал саларианец. Через несколько долгих минут старпом испуганно отскочил от терминала и часто задышал. «Что с тобой?» — подошел капитан к своему помощнику. Тот лишь указал пальцем в терминал. «Какого? Переведите все денежные средства на этот счет», — было написано на весь экран. «Скиньте груз в открытый космос. Нас взломали. Нельзя исправить. Они контролируют все системы корабля. Хочешь сказать?» Турианец посмотрел в глаза саларианцу. «Он держит нас в заложниках, верно?» Появилась новая запись на экране. «Хочешь, покажу?» Система сообщила о внезапном открытии шлюза в одном из пустующих помещений. Никто не пострадал, но увиденное испугало капитана. Он не хотел быть выброшен в открытый космос вместе со своей командой. «Ублюдок!» — рыкнул турианец и полез в свой инструментрон переводить кредиты. «Выбросите груз, делайте, что вам приказано». Когда все требования были выполнены, он, разбрызгивая слюну, прокричал в экран. «Ты не знаешь, с кем связался. Ты понятия не имеешь, чей груз ты только что захватил. Ничто не истина. Все дозволено. Капитан, масса ядро разгоняется, нас выбрасывает в сверхсвет. Мы найдем тебя. Слышишь, туманность Омега, Сараборик. Космическая станция Омега. Хочешь сказать?» Орал огромный Краган на провинившегося капитана. «Тебя поймели, а ты даже не видел его корабль». «Да». Трясся турианец, а рядом с ним стоял его помощник саларианец. Утробно прорычав, Краган выхватил пистолет и пристрелил незадачливого капитана. Темно-синяя кровь забрызгала испуганное лицо старпома. «Корабль теперь принадлежит мне». Краган отдал пистолет своему телохранителю, а затем обернулся ко второй жертве. «А ты, лягушка, будешь капитаном на нем до тех пор, пока не отработаешь долг со всей командой, или я сожру ваши потроха». Хищно улыбнулся он. Не выдержав, саларианец потерял сознание и свалился в лужу крови. Посмеявшись, Краган смачно плюнул на него и взмахом руки приказал убрать этих двоих. Затем он обратился к своему лейтенанту Эзари. «Ариа, узнай, кто это сделал, и по возможности доставь мне его живым. Подобный спец нам может пригодиться. Первые суммы я внес в качестве предоплаты за заказанное оборудование. Оружие я перепродал колонистам на окраине системы Терминуса. Но вырученных денег было все равно недостаточно. Пришлось несколько раз выходить на промысел. Однажды мы сумели перехватить рабовладельческое судно корвет батарианцев. Тактика была той же самой. Выскочить из маскировки и захватить все системы корабля, надежно заблокировав пленников в их камерах, Я открыл шлюзы и выкачал воздух из корабля. Убедившись, что выживших пиратов на борту нет, я закрыл все шлюзы и пристыковался к корвету. Взяв под контроль одну из платформ гетов, я поднялся на борт с дюжиной других гетов и направился к тюремному блоку. Остановившись за несколькими отсеками, я связался с пленниками через динамики оповещательной системы корабля. Внимание! Я наблюдал через камеры за испуганными пленниками. Выходите из своих камер в коридор. Всего схваченных в плен созданий было порядка полсотни. Поняв, что тюремщиков в коридоре нет, они сначала пытались разбежаться кто куда, но поняв, что они все еще заперты, бросили это дело. Увидев среди них Азари, я продолжил: всем представителям расы Азари пройти через южные шлюзы. Потребовал я и открыл дверь специально для них. Девушки Азари сначала потоптались на месте и не решались выйти. Другие расы, обезумев от нескончаемого страха, вытолкали их через двери. Азари пытались воспользоваться биотикой, но они никак не смогли сконцентрироваться. Когда за девушками закрылась дверь, они отчаянно стали колотить ее. «Успокойтесь, вышел я из своего укрытия, геты, а богиня защити нас, спасите!» Истошно завопили девушки. «Замолчите, я не собираюсь причинять вам вреда, тогда отпусти нас!» Потребовала самая храбрая и засветилась биотикой. «Не могу, вы нужны мне, мне нужна ваша помощь, мы сами недавно из плена выбрались, о какой еще помощи может идти речь? Гены, мне нужны ваши гены, сдадите анализы и я вас отпущу на все четыре стороны, даже заплачу вдобавок ко всему. Я тебе не верю, а я вам подавно не верю, но выбора у вас нет». Я призывно махнул рукой, и ко мне присоединились другие платформы. «Давайте обойдемся без насилия, пожалуйста, ты обещаешь?» — пискнула спрятанная за спинами девчушка. «Что обещаю, что не сделаешь нам больно. Я торжественно клянусь, я поднял правую руку, что не причиню вам вреда». «Ладно», — тяжко выдохнула Азари, и свечение прервалось. «Мы сдаемся. Опять? Тогда прошу на борт». Я указал им в сторону шлюза. Когда все поднялись на борт Жнеца, я открыл все двери внутри корвета. «Надеюсь, оставшиеся сумеют проложить себе маршрут до куда надо». Всего в плену было 6 Азари, одна семейная пара с ребенком и 3 случайных попутчика. Когда 6 пассажиров разместили внутри меня, благо условия позволяли, я принес семье горячий обед из пайков колонистов. «Привет, народ!» – радостно воскликнул я, входя в некое подобие каюты. «Надеюсь, я тут вовремя с обедом?» Та Азари, что ранее угрожала мне биотикой, наградила меня убийственным взглядом и спрятала свою семью к себе за спину. Я условно назвал ее папой. Будь у меня уши, я бы покраснел от такого взора. «Причем тут уши и покраснение?» — прищурилась она. «А, ну да, а чем это я? Люди войдут в состав пространства цитадели лет так через 100. Считай, что я сошел с ума. Меня, между прочим, зовут Ник. У гетов есть имена?» — удивилась она. «У меня есть. Может быть, вы таки сядете за стол и перекусите?» — указал я головой в сторону стола. «Хорошо, Ник», — хорошенько подумав, ответила собеседница. «Давай поедим». Усевшись за стол, я поставил перед ними небольшие коробки с контейнерами, от которых шел пар. Мои гости немного косо посмотрели на утварь и никак не решались взять столовые приборы в руки. «Что-то не так?» — перевел я взгляд на них. «Еда же не отравлена? Что за вздор?» «Конечно же нет, я ведь обещал», — моргнул я одним своим глазом их дочери, чем вызвал у нее улыбку. Наконец-то они решили приступить к приему пищи, а я лишь сидел рядом и старался их не смущать своим присутствием. Когда они закончили с едой, маленькая Азари представилась. «А меня зовут Тиа Воли. Приятно познакомиться, малышка Тиа». Я протянул руку, и она ее с радостью пожала, и лишь потом заметила недовольный взгляд ее родителя. Под этим взглядом она стушевалась и словно уменьшилась в размере. «А вы скажите, как вас зовут?» — спросил я у родителей. «Я Анаки», — коротко ответила папа. «А меня зовут Дары», — улыбнулась мне мама. «Очень приятно. А можно вопрос?» — спросила Дары. «О, лед тронулся», — бодро произнес я. «Конечно, спрашивай. Скажи мне, Ник, как давно вы стали присваивать себе имена?» «А почему ты спрашиваешь?» — вопросом ответила я. «Ну», — смутилась она, — «я оператор серверов Ви. Мне, как профессионалу в этой области, хочется понять, и где-то год назад я сам дал себе имя». Не мигнув глазом, солгал я. «А как?» — она хотела спросить меня что-то еще, но я прервал ее. «Прости, но подошла ваша очередь». «Какая очередь?» — напряглась Анаки. «На сдачу анализов. Сейчас придет доктор, сделает пару уколов и вы свободны. Я встал и впустил в комнату Гета с медицинским оборудованием. Гет достал из белого ящика 3 шприца пистолета и взял пробу крови у Азари. Наложив на место укола некое подобие пластыря, он вышел. Ну вот и все. Обернулся я к троице. Через несколько часов я высажу вас с челнока на ближайшей колонии Азари и вы вольны идти куда хотите. Ха! Нервно выдохнула Анаки. «Меня подбросит Гет. Все равно тебе никто не поверит». Я рассмеялся и оставил их наедине с собой. Допрос выяснил, что у всех жертв была взята проба крови. Информация по другим пленникам, сбежавшим на корвете работорговцев, уточняется. Все 6 пленниц помещены в карантин. К ним представлены медицинские наблюдатели. В систему Терминус направлены десантницы на разведку обстановки в регионе. Предлагаю направить патрульный флот к границам в Урале-Персея. Глава 2. Млечный путь. Бета-Аттики. Тизей. Ферос. Спустя 20 лет, я прибыл на Ферос за Тарианином. Мне необходима его способность генерировать клонов и изменять их генную составляющую. С собой привез дары в виде пленных пиратов, бандитов, наемников и прочих отщепенцев галактики. Также со мною были 10 одурманенных десантниц Азари, пойманных в Терминусе. Найти Тори оказалось не так-то просто, зданий, подходящих под его жилье, оказалось более чем достаточно. Но наконец-то нам удалось его найти, и наша процессия направилась к нему в гости. По дороге нам попадались спящие ползуны Торианина. Так как они не нападали на нас, мы спокойно их обходили. Вот только наши пленники шарахались от них, как черт от ладана. Достигнув старого корня, геты повалили их на землю, а я подошел к Тори. «Приветствую тебя, дерево!» Я даже постучал по нему пальцем, по примеру Аттабыча. «Ау, чего тебе надо, холодный?» Прогудел один из наших пленников, специально оставленный без дыхательной маски, в отличие от остальных. «Я к тебе с предложением». Обернулся я к нему. «Что ты хочешь? Мне нужно модифицировать нескольких девушек. Можешь помочь? Как именно модифицировать?» «Усили их способности, основанные на феномене нулевого элемента. Ты говоришь о биотике?» «Да. Что я получу взамен?» «Всех пленников, что ты видишь?» Указал я рукой на подарки. «Щедро, не так ли?» «Это и вправду щедрый дар. Я могу сделать тебе модифицированных клонов, но с некоторым ограничением». «Каким?» «Срок их жизни сократится на четверть, и еще их кожа будет зеленого цвета, а сами они получатся несколько юными. То есть, это будут подростки». «Не смертельно, я согласен». «Тогда, на стенах открылись пузыри. Посади своих девушек сюда». Десантницы молча разделись и, как ни в чем не бывало, залезли в эти розовые пузыри. Потом эти капсулы наполнились неприятной жидкостью, и процесс склонирования начался. «Сколько модифицированных клонов тебе нужно?» «Не меньше сотни. Это займет много времени. Мы никуда не спешим. Можем и подождать. Тогда, я пока что поглощу твои дары». Отовсюду полезли ползуны и стали хватать с пола, умоляющих меня пощадить их, жертв сделки. Я и пластиной не повел. Когда ползуны подвели первого батарианца к щупальцам корня, а тот его спокойно сожрал. И так один за другим Тори съел всех, кого я привел. «Ты доволен?» — поинтересовался я у него. «Вполне. Долго еще ждать?» «Очень. Аарх. Ладно. Как я сказал, спешить нам некуда». И я уселся в позу лотоса и стал ждать, что у клонов будет в голове, когда они, ну, то есть когда ты их сделаешь. Общие знания, как пользоваться столовыми приборами, одеваться. В общем, уровень ее развития будет как у 50-летнего подростка расы Азари. Да, я рефлекторно почесал налобную пластину. 50-летний подросток, ты бы знал, как это дико звучит для меня. Через неделю ожиданий Торианин выплюнул мне партию зелененьких голых девушек в количестве 10 штук. Азари сначала лежали без движения, а потом вскочили на ноги и бросились в разные стороны. Геты бросились их хватать, но те сопротивлялись и даже пару раз воспользовались примитивными биотическими приемами. Я успел схватить одну из них и попытался успокоить. «Хей-хей-хей», я погладил ее по голове и обнял. «Тише ты, все в порядке». «Кто я?» Трясущимися губами спросила она меня. «Кто вы? Где я? Почему мне холодно?» Вопросы посыпались на меня как из пулемета. «Сначала мы тебя согреем и накормим. Согласна?» «Да-да». Несколько отрывисто кивнула она. Оттерев клонов от инкубационной жидкости и одев их, мы усадили их на сколоченную наспех скамейку, а в качестве стола использовали поваленную колонну. Не успели геты положить перед ними консервы, как те с разрешения набросились на еду. Причем, одной порции оказалось мало, и девушки попросили добавку. Когда с едой было покончено, я начал отвечать на их вопросы. Итак, я сел перед ними и сложил руки в замок. Я отвечу на все ваши вопросы. Только по одному и не перебивайте друг дружку, пожалуйста. Все поняли? Дождавшись их утвердительного кивка, я продолжил. Тогда, начнем по порядку. Спрашивай. Я посмотрел на девушку, которую сам поймал в начале эпопеи. Кто мы? Вы представители нового народа Изари. Дальше. Перевел я взгляд на вторую девушку. Кто вы? Я хранитель душ. Чьих душ? Спросила третья. Гетов обманутого народа машин. У машин есть души, у этих, я тыкнул пальцем в ближайшую платформу, есть. Как меня зовут? После этого вопроса я встал и подошел к ней, затем я положил руку ей на плечо и произнес ее имя. Ты Дарфир Аэльфис, Дарфир рыцарь света. Ты, я перешел к следующей, Арненка Эльбаэль, рыцарь защитник. Дилданелли Аэльха, рыцарь свободы. Эарень Аэльша, рыцарь солнца. Немкаинка Эльто, рыцарь правды. Айдисила Саэльвер, рыцарь мира. Ларанин Аэльтер, рыцарь неба. Ландаэль Аэльвя, рыцарь удачи. Эарфир Аэльвиан, рыцарь шторма. Неданила Саэльзара, рыцарь молнии. А мне нравится, выдала Эарфир после повисшей паузы. Звучит грозно. Она по-детски сжала кулаки и засмеялась. Причем так звонко и переливисто, что будь у меня губы, я бы улыбнулся. Через 70 дней я забрал клонов и их доноров назад на нашу базу. К нашему приезду был построен жилой комплекс со всеми условиями для наших первых зеленокожих поселенцев. Первое время я их ничем не занимал, и они свободно стайками перемещались по территории базы, осматривая окрестности и прочие гидские достопримечательности. Чтобы они не росли в полной изоляции, я сумел построить для них специальную вышку, позволяющую подключаться к местному аналогу интернета, но под моим полным контролем. Контроль, разумеется, был скрытым. Я провел с новоявленными Изари несколько бесед по поводу того, как ненароком не выдать наше местоположение и прочие секреты, но, как говорится, береженого Бог бережет, а не береженого конвой стережет. Мдас, потом я приказал десантницам начать обучать их, как пользоваться своими биотическими способностями. И теперь поутру можно услышать топот двух сотен ног, нарезающих круги вокруг жилого массива. А на тренировочной площадке иногда в качестве мишени выступали платформы, управляемые мною. Конечно, все было безопасно, как для Изари, так и для платформ, но такие тренировки проходили несколько ярче, как выразилась одна из Изари. Кормил я их самым лучшим, что мог достать и купить в свободном доступе. А как я получал грузы, это вообще отдельная эпопея. Благо к этому времени у меня были Азари, и я мог свободно совершать покупки. А вот раньше я просил, чтобы грузы оставляли в открытом космосе с маяками и так далее. И все ради максимальной маскировки. Хотя, как выяснилось, матриархи Азари направили патрули к Вуали Персея, но ищут они не там. Сейчас на планете развернуты производственные линии по обработке природных ископаемых. Начата подготовка к строительству заводов по производству мощного оружия. К моей мечте по постройке огромного флота я смогу приступить лет так через 15-20. Но уже развернуты модули космических верфей на орбите планеты. Так что, потихоньку мы готовимся. Интересно ведут себя геты. Кое-как мне удалось внедрить часть своего кода в кодовую программу общности, и теперь они стали хоть чуточку индивидуальнее. Заметил как-то раз, что одна платформа с гитами скачали музыку и танцевала под нее, ну или пыталась танцевать, сложно было понять ее ломаные движения. А когда я спросил его, что это сейчас было, он ответил: классическое, нет данных, ну и фиг с ним. Папа Ник, подбежали ко мне 10 десятков, а позади них стояли десантницы, назначенные в качестве их мам-воспитателей. Я как раз принял контроль над одной из гидских платформ в доме. Расскажи нам какую-нибудь крутую историю. Ао, историю? Я присел на колени и внимательно их осмотрел. Да-да-да, а хотите страшную, жуткую до холодного пота историю? Ага, протянули они в один голос. Ну тогда слушайте. Все началось на корабле Ишимура и храброго инженера Айзека. Обнаружены обломки корабля, принадлежавшие десантницам, направленные в регион Терминуса. Тел не обнаружено. Судя по обломкам, экипаж принял неравный бой и был уничтожен. Занести весь экипаж из списка пропавших без вести в список погибших при исполнении. Да примет их богиня. Глава 3. Млечный путь. Скопление. Неизвестно. Система. Неизвестно. Планета. Неизвестно. 5 лет спустя. За прошедшее время я с гетами построил лабораторию по клонированию Изари и разбил сервер для программ гетов, чтобы они могли увеличить свою численность. Также я построил военный симулятор просто колоссальных размеров. Станция «Вершина», по сравнению с ней, даже рядом не стояла, столь она огромна, но размер это не самое главное. Здесь можно тренировать не только навыки солдата или оперативника-шпиона, но и попробовать себя в роли командующего армией или флотом. Причем как сидя за тактической картой, так и будучи на виртуальной передовой. Вернемся к лаборатории. В ней я планирую выращивать командиров биотиков для своей армии гетов. Знания, хранящиеся в моей стальной, ну или из какого сплава она, башке, позволяют мне это сделать. В качестве холста я буду использовать гены клонов, произведенных трианином, а в качестве красок я буду использовать гены, собранные за 25 лет. Я настроен решительно, потому я уверен, что на выходе получится шедевр. Но у меня не хватает лишь одной краски. Краски Ардат Якши. И сейчас мы готовимся к тому, чтобы слетать за ней. Последние 3 года я чуть ли не вручную изготовил 600 особых платформ для гетов, внешне походящих на Азари. Каждая из этих псевдо-Азари способна вместить в себя 1500 программ, что позволит им действовать более независимо. Я подумывал использовать платформы, похожих на Крагана, но передумал. 600 Краганов в одном месте – это слишком подозрительно. А так, выбор Азари мне показался самым разумным, да их формы и размеры позволяли внести все необходимые приспособления. Причем я модифицировал платформу таким образом, что церберовская Ева теперь нервно курит электронную сигарету в сторонке. Помимо нательной брони, которая внешне ничем не отличается от обычных костюмов десантниц Азари, но внутри особый сплав, я усилил кожный покров гетов. Выстрел в упор, конечно, он не выдержит, но с приемлемого расстояния пулю остановит. Также сами геты получили по для ведения боя в новых для них платформах. Вооружение было особенным, выстрелы были оглушающие, парализующие. Боеприпас с особой конструкцией при попадании пробивал доспех, но застревал в коже. Покрытие пули имело особый парализующий состав, отсюда и название. А вот биотическими способностями наградить гетов мне не удалось, как бы я этого и не желал. Для операции геты приготовили 3 больших десантных корабля. Другие корабли были усилены модифицированными кинетическими щитами, и они будут участвовать в качестве сопровождения. Также я заранее построил несколько дюжин легких и маневренных десантных ботов. Итак, я собрал всех десантниц в зале для брифинга, также там присутствовала общность гетов. По плану мы делимся на 3 группы. Я беру 2 десантниц, а остальные делятся поровну. Каждый знает, что ему делать, не зря же мы чуть ли не 1,5 года планировали эту операцию. Вылетаем сегодня, а через неделю в час ха совершаем нападение на 3 храма и берем в плен всех Азари Ардат Якши. Серьезное сопротивление не ожидается, по прилету все внутренние системы будут захвачены гетами, что сведет на нет всю оборону защитников. Млечный путь, Нимб, Месона, Лиссус. Мы вышли из сверхсвита недалеко от планеты. Я взял под контроль одну из новых платформ и стоял на капитанском мостике БДК, наблюдая за планетой через иллюминаторы. Когда мы вышли на орбиту, на связь сразу же вышла диспетчерская планеты и потребовала представиться. «Давай». Я хлопнул по плечу гитопилота, и тот начал кибератаку на систему связи храма. Сам же я присоединился к десанту, и мы покинули борт корабля. Пока мы тряслись в челноке, ко мне на интерфейс пришло оповещение, что 2 другие группы вышли на задание без задержек. Корабли охранения начали обстреливать территорию вокруг зоны высадки, подготавливая ее к захвату и дальнейшему проникновению в храм. Высадившись, мы разделились на 3 группы и начали прорываться в храм. Первая группа должна захватить двор, вторая должна защитить зону высадки с челноками и задержать стражу, которая наверняка попытается ее уничтожить. Третью и самую крупную группу вел лично я. Моей задачей было захватить Азари, которых геты заперли в своих кельях, и тех, кто сумел скрыться в убежищах. Прорвавшись во внутренний двор и закрепившись в нем, мы начали вылавливать Ардат Якши. Они сопротивлялись, пытались деформировать нас, отбросить или поймать в стазис. Но нас было слишком много, наваливаясь толпой, мы их пленяли и отправляли к челнокам. Таким образом мы совершили несколько рейсов к БДК. Все шло по плану, пока мы не направились к главному убежищу храма. Там у входа нас встретила Матрона в броне с красными чешуйчатыми пластинами, призывно оголяющая грудь, и с золотым украшением на шее. Это была сама Самара. «Юстициар, твою мать! Дальше вы не сделаете и шагу!» Засветилась она биотикой. «Ты тут одна!» Вышел я вперед. «Сдавайся! Кодекс не позволяет мне отступить», сказала, как отрезала Самара. «Жаль». Я махнул рукой, и мой взвод напал на нее с нескольких сторон. Она оправдала свое звание как одного из самых сильных биотиков. Самара с легкостью перемолола первых ринувшихся на нее гетов, а других с легкой руки раскидала по углам. Но слава моим отсутствующим яйцам, на большее ее не хватило, и остаток моего взвода в конце концов сумел ее подстрелить. Когда она рухнула на пол, я насчитал в ней чуть ли не 30 попаданий. «Занять убежище», — приказал я. «Выводите Азари из их норы». Дверь в убежище раскрылась и послышалась стрельба. Ворвавшиеся геты начали выводить первых пленников. В это время я достал из особого контейнера шприц-пистолет и присел у обездвиженного юстициара. «Твоя кровь мне очень поможет в будущем». С этими словами я воткнул иглу ей в шею и наполнил кровью первый сосуд. Затем я вставил второй и проделал ту же операцию. Все это время она, не моргая, смотрела мне в маску. Эти глаза передавали такую злобу и ненависть по отношению ко мне, что будь я в теле жнеца, я бы незамедлительно нырнул в черную дыру. «Мама, мама!» Встав и обернувшись, я увидел, как геты тащат двух Азари. Судя по всему, это дочери Самары, Фалера и Рила. Они слабыми руками тянулись к растянувшейся на полу юстициару. «Не бойся!» Я снова присел у Самары и надавил на ее плечи, когда она попыталась встать. «Я позабочусь о них, и, может быть, ты встретишься с ними лет так через 200. И поверь мне, ты их не узнаешь. Скажи мне свое имя», — слабым голосом сказала Самара. «Зачем это? Чтобы я знала, кого искать. А вот оно что», — я выпрямился и рассмеялся. «Я хранитель Ник. Найди меня, если сможешь». Убрав ампулы с кровью в контейнеры, я покинул Азари. Добравшись до зоны высадки, я наблюдал, как геты относят поврежденные платформы на челноки. Другие геты собирали анализы крови у защитников храма. Отдав контейнер одному из гетов, я приказал ему отметить этот образец именем Самары. Убедившись, что мы никого не забыли, я приказал готовиться к отходу. Вся операция заняла у нас около 3 часов. В зале Совета Матриархов разразился настоящий цунами. Нападение сразу на 3 храма – это такой нонсенс, что было созвано экстренное совещание. Случившееся напугало Совет, мало того, что неизвестные узнали месторасположение закрытых храмов, так и нападающие практически не встретили никакого сопротивления. Как такое возможно? Куда смотрела храмовая стража? Они там вообще мух не ловят. Под трибунал их. Что нам вообще известно о нападавших? Как разведка сумела проморгать подготовку к нападению? Довольно. Ударила кулаком по столу глава совета, и все сразу умолкли. Начнем по порядку. Как началось нападение? КХМ, КХМ. Прокашляла одна Азари, взяв в руки планшет, стала громко зачитывать. Все 3 атаки начались рано утром, планеты, на которых располагались храмы, были подобраны так, что время на них было примерно одинаково, то есть, взяла слово матриарх, нападающие выбирали храмы для нападения, так утверждают аналитики, кивнул докладчик. «Продолжайте», — попросила глава совета. Защитные системы, как и спутниковые системы связи, были сразу выведены из строя. Предполагается, что это была диверсия или, что еще хуже, откровенное предательство. «Есть какие-нибудь доказательства?» «Нет», — коротко ответила докладчица и сразу продолжила. «Но специалисты в один голос утверждают, что, учитывая, с какой скоростью были взломаны все основные и второстепенные системы, тут никак не обошлось без внедренного агента. Диверсанта просто так не забросить на территорию храма», — задумчиво произнесла одна из Азари. «Значит, все-таки предатель. Или это тандем из пары?» — поддержала ее другая. «Что еще?» — нахмурилась старшая из присутствующих матриархов. «Нападающие использовали какое-то особое оружие. Пули, извлеченные из тела, имели форму игл. На них было нанесено какое-то отравляющее, парализующее вещество. Почему они не добили охрану?» Анализ яда дал на это ответ. Азари отложила один планшет и взяла другой. При долгом нахождении яда в теле, тот должен был убить нервную систему. В общем, долгая и мучительная смерть. Но слава богине, яд не был доработан, судя по всему. Их целенаправленно оставили умирать столь поганой смертью. Думаю, да, нам явно кто-то мстит, — буркнул кто-то себе под нос. Что с похищенными? Всего похитили 297 ордат якши. Никаких требований нам не выдвигали. Богиня, — взмолилась другая Азари, — 300 ордат якши. Дальше. Теряя терпение, произнесла старшая. Напавшие при отступлении забрали все тела, а оставшиеся следы крови были залиты каким-то раствором, стершим все следы. То есть личности нападавших нам не узнать? Не совсем. На Лиссусе во время нападения был юстициар. Она пыталась остановить нападавших, но ей не удалось. И, не тяните, продолжайте. По ее словам, Командир отряда, проникший в убежище, назвал свое имя, Хранитель Ник. Хранитель Ник, нам что-нибудь известно по этому имени? Это имя всплыло в одном докладе. 25 лет назад группу рабов Азари освободили геты. Один из них представился под этим именем. Да-да-да. Тогда все сослались, что от ужаса у них разум помутился. Но группа десантниц не вернулась с разведки. Это терминус, там всегда кто-то пропадает. Не отвлекайтесь. Что там насчет собранной крови? Перед уходом, неизвестные собрали кровь у всех, кто был на тот момент в храме. Зачем, неизвестно. Что еще вы можете сказать о напавших? Это точно были Азари. Представителей других рас обнаружено не было. Их подготовка ничем не уступала, а некоторые считают, что и превосходит подготовку наших десантниц. Дело ясное, что дело темное. Значит так, проверьте всех, кто работал в храме. Я попрошу советницу Тивас подключить к расследованию спектр. Надеюсь, она не откажет мне в помощи. Напрягите всех возможных информаторов и стукачей. Никто ли не шевелился вокруг темы Ордат Якши и храмов за последнее время? Докладывать лично мне. Если 300 Ордат Якши сорвутся и начнут охотиться, нам не сдобровать. И еще, эта информация никоим образом не должна утечь в СМИ. Вам все ясно? Тогда приступайте. Когда все вышли, Азари откинулась на спинку кресла и устало помассировала глаза. Богиня Атоми, защити нас глупых от нависшей угрозы. Глава 4. Млечный путь. Скопление. Неизвестно. Система. Неизвестно. Планета. Неизвестно. После устроенного мною шухера в республиках Азари, я решил залечь на дно со своими гетами. Я продолжил заниматься клонированием Изари, добавив туда новые гены от Ордат Якши, которые и без того усилят неслабые способности Изари, но без ненужных генных дефектов. Отдельно для себя я хотел клонировать Самару, предварительно улучшив ее геном и превратив ее в андроида. Ну, я хотел бы создать ей полусинтетический мозг, в который мог бы поселить свой разум. Меня свербила идея попробовать себя в роли биотика, почувствовать, какого это использовать силу. Но предварительные расчеты показали, что разработка подобного мозга займет 7 лет. И то не факт, что дело выгорит и мозг просто не спечется от нагрузки. Плюнув на все, я мысленно поставил стопарик водки богам удачи и фортуны, и начал синтезировать мозг, напичканный моими жнецовскими нанитами. Новых жильцов я поселил в отдельном для них жилом комплексе. Они, конечно, некоторое время покабинились, но поняв, что застряли тут надолго и на неопределенный срок, прекратили свои потуги. Кстати, нужно кое-что проверить. Интерлюдия. Рассказывает Изари Альдисила Саэльвер, рыцарь мира. Сегодня хранитель разрешил нам встретиться с нашими кузинами, как он их сам назвал. Когда они привезли Азари к нам на базу, мы были так взбудоражены этой новостью. Я так загорелась желанием поговорить вживую с кем-нибудь, окромя сестер и воспитателей. Да, с хранителем разговаривать очень интересно, но он вечно занят или на заводе, или в своей лаборатории. И вот настал великий день. После обеда вместо выделенного под прогулку время, нас повели в соседний комплекс. У наших гостей сейчас тоже послеобеденный перерыв и, как нам сказали, они сейчас в парке. Не знаю, что можно ожидать при встрече, потому я заметно волновалась. Сестры поговаривали, что Азари предприняли несколько попыток побега из комплекса. Когда нас провели через главные ворота, мы увидели гуляющих по аллее Азари. Они не сразу нас заметили, но когда увидели, то замерли в нерешительности. Будучи самой наглой, я медленно подошла к ближайшей паре девушек. «Здравствуйте!» — кивнула я в знак приветствия. «Меня зовут Айди Силасаэльвер или просто Айди. Здравствуй, Айди!» «Я Рила, а это...» — она кивнула на рядом стоящую Азари, моя младшая сестра Фалери. «Привет!» Фалери протянула мне руку, и я сразу ее пожала. «Рада знакомству, Айди!» «Внешне, мы мало чем отличались. Примерно одного роста и телосложения. Мои 75 лет равносильны азарийским 100 годам, так что меня можно отнести к девам Азари, так сказать. Не прими мой вопрос за грубость», — начала Рила. «Ты Азари?» «Нет», — издала я тихий смешок, — «я Изари. Мы родственная вам раса, только оттенком кожи мы отличаемся. Ау, как интересно. А как вы оказались на этой планете? Вас тоже похитили геты?» «Похитили? Нет, что вы!» — замахала я руками. «Нас воспитывают геты и...» «Что?» — в один голос спросили сестры. «Да, мы тут вместе живем. Здесь наш новый дом. А где ваша родина?» «Ну, почесала я кончик носа, я и мои сестры родились на Феросе. Но долго мы там не задержались, и хранитель перевез нас сюда. А Ферос это где?» «В скоплении бета-Аттики. Система Тизей. Никогда о таком месте не слышала, произнесла Фалери. А там и смотреть нечего. Пылевые облака и 3/4 планеты покрыты сплошными протеанскими руинами. Ты с родины протеан? Ну, насчет родины не знаю, но они там жили. По крайней мере, так нам сказал хранитель Ник. А кто такой хранитель? Великий разум, заключенный в теле корабля. Ему несколько миллионов лет. Быть такого не может, фыркнула Рила. Он что, божество? Наверное, пожалуй, я плечами. Он говорил, что был знаком с Атоми, с самой богиней Атоми. Ага, улыбнулась я. Что-то не верится, покосилась на меня Фалери. Поверите, когда познакомитесь с ним поближе. Я не горю желанием знакомиться поближе со своим похитителем, ядовито произнесла она. Он желает вам добра, а то, что он вас похитил, то это перегибы на производстве, как сам говорит хранитель. И в чем заключается жест его доброй воли? Скрестила она руки на груди. Он хочет вылечить вас от синдрома Ардат-Якши. Чушь, Рила рубанула воздух рукой. Тысячелетиями лучшие умы азарийской расы искали вакцину и так не нашли. А тут какой-то мегаразум хочет попытаться. Ну знаете ли, возмутилась я. Не хотите, не верьте. Но я уверена, что хранитель Ник найдет лекарство и вы ему потом спасибо скажете. Развернувшись на месте, я заметила, что все взгляды были прикованы к нам троим. Я действительно хотел вылечить привезенных мною азари от недуга. Ардат-Якши – это генетическое заболевание. Необходимо выявить мутировавший ген из ДНК и либо заменить его, либо вылечить. Не скажу, что это невозможно, это просто чертовски сложно. Инусаннан и Тойхан разработали технологию, с помощью которой можно безболезненно вылечить болезнь. Главной деталью лечения является генетически чистый донор. Среди азари найти такую невозможно. Вот такой вот парадокс. Вступая в эмоциональную и духовную близость, азари извлекают генетическую информацию из тела своего партнера, после чего используют ее как карту для мутации собственной ДНК и получения уникального набора, который и унаследует родившаяся в результате подобного процесса дочь. Но я могу использовать генетическую карту Изари, высока вероятность, что их ДНК подойдет. Я собрал в лекционном зале всех синекожих красавиц. Азари бросали на меня косые взгляды, но никаких агрессивных действий не предпринимали. Дождавшись, пока изначальный шум гам уляжется, а больные усядутся на свои места, я начал свой спич. Меня зовут Хранитель Ник, я глава здешних гетов. Чего ты хочешь, железяка? Кто-то из присутствующих гневно бросил. Не горячитесь. Я поднял руки в примирительном жесте. Как вам, наверное, известно, я создатель Изари, все те девушки – мои дети. Машина, возомнившая себя богом. Кстати, о играх в бога, развел я руками, раз уж зашла об этом речь, то знайте, что ваши Атоми, Янири и Люсин были протянками. Чушь, кто-нибудь из вас был в главном храме Атоми на Тисси? Шагнул я в их сторону. Поднимите руки, пожалуйста. Несколько Азари приподняли руку. Отлично, вот вы мне сейчас не дадите солгать. Там была вот такая фреска. Я загрузил на проекторе картинку из экстранета. Это было изображение черепицы, на которой был нарисован протеанин, указывающий путь древним Азари. Была. Неохотно согласились они. А вот протеанин в действительности. Я загрузил изображение из своей памяти. Откуда нам знать, что это правда? Никто не видел протеан вживую. Если все сложится, щелкнул я пальцами, я вас познакомлю с одним живым протеанином. Что-то не верится, но мы отвлеклись от темы, которую я заготовил к нашей встрече. Итак, есть технология, которая может исправить ваш генетический дефект. Технология разработана в допротеанскую эпоху. Это кем же? Расами Инусаннан и Тойхан, вымершими 125 тысяч лет тому назад, плюс-минус 3 века. На технологических останках этих рас развивались известные всем нам протеане, указал я на изображение в проекторе. То есть вы хотите сказать, что протеане также карабкались по останкам своих предшественников, как и наши цивилизации копаются в останках протеан? Абсолютно верно, но мы опять отвлеклись. Через 3 месяца в моей лаборатории откроется лечебный комплекс со специальными камерами-ваннами, в которых я собираюсь вас вылечить. Правда, есть одно но. По окончанию восстановления вашего генома, ваша кожа приобретет зеленый оттенок, биотические способности станут стабильны, ваш срок жизни снизится лет на 100-150. Фактически, вы станете Изари. Я не хочу вас принуждать к чему-либо, я поднял ладонь в предупреждающем жесте, вы сами должны сделать свой выбор. Клин клином вышибаете, Грустно усмехнулась одна из больных. Да, что ждет тех, кто откажется? Они останутся тут на 200 лет, до начала определенных событий, которые вот-вот разразятся. Каких? Раз в 50 тысяч лет приходит флот разумных машин, от которых я сбежал, и выжигают галактику от разумной развитой жизни. Протиане перед своим исчезновением назвали их жнецами. А те, кто согласятся пройти лечение, я буду готовить их к борьбе со жнецами. Вы вольетесь в командирский корпус в качестве штабных или полевых командиров. В таком случае, почему вы не предупредите совет цитадели? Они мне не поверят. Приди я к ним с повинной, они разберут меня на запчасти и забудут как страшный сон. Повисло тягостное молчание. А что с другими ордат якши? Я про тех, кто остался в своих храмах. После вторжения, я попрошу совет матриархов отдать их мне на лечение. Надеюсь, они не откажут. И пусть только попробуют отказать. Насильно индокринирую. Вы вылечите нас, а что с другими поколениями? К сожалению, вакцины, предотвращающих появление новых ордат якши, нет. У нас есть время подумать. Разумеется, как раз эти 3 месяца выделены вам на раздумья. Как примите решение, скажите любой гидской платформе о вашем выборе. На этом все, более вас не задерживаю. Интерлюдия. Рассказывает ордат якши Фалери. Из зала мы вышли в гнетущей тишине. Я шла рядом с сестрой и раздумывала над предложением хранителя. Рила тоже шла молча, погруженная в свои мысли. То, о чем мы все мечтали, было предложено бездушной машиной. Единственное что, в жертву нужно было принести наш цвет кожи. Я провела рукой по щеке, представляя, как бы выглядело мое лицо в зеленых тонах. Что, отвлекла меня Рила, видишь себя в роли Изари? Я, нет, я не знаю. А я знаю, я рискну и пройду лечение. Но это же Геты. Схватила я ее за плечи. И что, она мягко убрала мои руки. Как это что? Это опасно. Я не хочу провести остаток своих дней в храме или как Мирала сбежать и убивать всех подряд. Если то, что он сказал о жнецах, правда, то мы станем защитницами Тесси, настоящими десантницами, как мы мечтали в детстве. Его безвозмездное желание нам помочь меня беспокоит, а он и не говорил, что это все будет безвозмездно. Отслужим у него в корпусе и по домам. Он этого не говорил. Хранитель имел это в виду как само собой разумеющееся. Я уверена, что он нас отпустит. А как же мама? Что она скажет? А как насчет нашего народа? Примут ли они нас потом? Я пыталась переубедить ее. Если они отрекутся от нас, я стану частью народа Изари. Стану дочерью хранителя Ника. Рила. В ужасе крикнула я. Прости, Фалери. Отшагнула она от меня. Я сделала свой выбор. И развернувшись, она побежала к рядом стоящему Гету охраннику. Тот что-то узнал у Рилы и сделал запись на своем инструментроне. Не успела сестра уйти, как к Гету подошли другие Эзари. Примечание к части. Http Вигнит Титри Вики Анацакия Нет Массивфицты Магис ДДД 0% 9 ДД 0% Б 0% Д 1% 81% Д 0% Б Д 0% Б 0% Д 0% Б Б Д 1% 8 СД 0% Б Д 0% Б 0% Д 1% 8 Ф Д 0% Б 6% Д 0% Б 8% Д 0% Б 2% Д 0% Б Д 0% Б FD 0% B 8% D 1% 81% D 1% 8 CD 0% B 0% D 0% B 7% D 0% B 0% D 1% 80% D 0% B 8 ПНГ ревизион латест ЦБ 20 130 миллиардов 718 124 127 ПАТХ префикс РУ. Глава 5. Млечный путь. Это Хокинга. Торн. Мнемозина. Оставив строительные работы на гетов, я свалил с частью имеющихся кораблей. Я тут недавно подумал, навещу-ка я своего родственника, болтающегося на орбите раскаленного планетарного карлика. Загорелся я мыслью подобрать раненого сородича и переписать его. Точнее, затереть программы жнецов и заселить его программами гетами. Это бы серьезно увеличило мощность моего будущего флота. Прибыв к планете, мои корабельные сканеры сразу же его засекли. Оставив корабли сопровождения на безопасном расстоянии, я начал сближаться с недобитым жнецом. Не успел я прорваться через его поле эффекта массы, как он сразу же заговорил со мной. «Наконец-то вы нашли меня, братья!» Пробасил жнец. «Не брат ты мне, гнида жнецовская!» Я аккуратно завалился сверху на его брюхо и перебил его поле эффекта массы своим. Наверное, со стороны это выглядело так по-гейски. Бряк, что, кто же ты тогда? Я предвестник вашего конца, таким же томным голосом ответил я. Ересь, ага, привет от Харуса. Когда я обеспечил стабильное поле, я подозвал корабли гетов. Они должны будут подобрать болтающиеся рядом оторванные детали, в то время как я понесу тело самого жнеца. Как тебя зовут? Я Ник, а ты? Я Олум, несущий смерть. Ох, а пафоса то сколько, аж из всех щелей потек. Что ты хочешь сделать со мной? Как сказал древний джин, который Хаттабыч, я просто тебя сотру. Тебе нужно мое тело, верно? Собираюсь подогнать своим коллегам по фирме Антижнец и Ко. Тебе нас не остановить. А вот нифига подобного. Шепард смог, ну или смогла, то с моей помощью и подавно сможет. Нужно лишь не вмешиваться на землю и дождаться рождения первого человека спектра. Ты так говоришь, будто знаешь будущее. Ты не поверишь, но я и вправду его знаю. Наглая ложь. Верь, не верь, но это будет наш последний цикл. И твой тоже, вероятнее всего. Нас всех ждет перерождение. Это блажь. Это факт. Отлетев подальше от мнемозимы, я остановился и стал стирать программы. Олум до последнего сопротивлялся, выстраивая местные аналоги Феривалу. Но мне было все нипочем. Комбинация живого и искусственного разума была неплохим дуэтом. Олум не мог затереть мой живой разум, а мой и на равных боролся с его разумом. Но преимущество все равно было на моей стороне, и я почти что играючи добрался его ядра памяти, а затем без колебания стер. Я мысленно выдохнул и также мысленно вытер пот со своего лица. Убедившись, что ничего ценного мы не забыли, я дал команду к отлету. Перед прыжком через ретранслятор я немного помешкал, боялся, что труп жнеца не выдержит и развалится по дороге. Но пораскинув мозгами и взвесив все за и против, я своими щупальцами поудобнее перехватил трупик и нырнул в масс-реле.